опаснейшей. Конечно, я признаю, что это небольшая придирка. Разница в значительной степени семантическая. Вендли не требовалось сражаться, если только на нее не нападут. Ей хотелось подняться наверх и поискать Лешви, которая уже должна была прибыть вместе с другими небесными. Но это было бы глупо. Даже если рядом с Лешви она смогла бы разобраться во всем этом. Ум Лешви был куда яснее, чем у прочих сплавленных. Как бы то ни было, пока их войска поднимались по ступеням, чтобы штурмовать первые этажи города-башни, Венли оставалась Рабаниэлью в подвале. Повелительница желаний, похоже, не слишком нервничала из-за вторжения. Она нетерпеливо прогуливалась по широкому коридору, рассматривая изразцы. Венли держалась рядом с ней, как и было приказано. Ясно было, почему ее послали сюда. Рабанель хотела иметь под рукой служанку. «Тебе не кажется, что это сугубо человеческая форма украшения, последняя слушательница?» Спросила Рабанель в ритме нетерпеливого желания, вытянув руки перед собой и касаясь кончиками пальцев большого изображения культивации в облике дерева. «Я не настолько хорошо знаю человеков, чтобы ответить на этот вопрос, древняя». Со стороны лестничного колодца в противоположном конце коридора доносились звуки. Крики, вопли ужаса. Звон оружия. К этому моменту Шанаим должны были прибыть по воздуху и доставить на шестой этаж самых жутких умелых сплавленных. «Мне это кажется очевидным», — сказала Рабаниэль. «Люди никогда не используют то, что их окружает в полной мере. Они всегда навязывают свою волю. Хотя панцири животных и цвета камня предлагают поразительное разнообразие для создания сложных стенных изображений, люди проигнорировали природные материалы. Вместо этого они разрисовали каждый квадрат, а затем прикрепили его к этой стене. Какой-нибудь древний певец, создавая подобное произведение искусства, распределил бы кусочки раковин согласно спектру цветов. Он спросил бы себя, какой рисунок естественным образом вытекает из полученной палитры. Такое изображение, не нуждаясь в красках, продержалось бы на тысячелетия дольше. Взгляни, цвета уже поблекли». В другом конце коридора, рядом с лестницей, темнела громадная фигура. Преследователь выглядел как черно-красный шрам на светлом камне. Когда он двинулся вперед, Венли почувствовала, что дрожит. Несомненно, это был самый опасный сплавленный во всей армии. «Если позволите», — обратился преследователь к Рабанели. «Я бы хотел отправиться на поиски ветра-бегуна и убить его». «Только его», — приказала Рабанель. «Если он вообще здесь. Такого, как он, наверняка отправили в Азир вместе с остальными. Если его здесь нет, он вернется, чтобы попытаться освободить башню», — сказал преследователь. «Такова его природа». Он повернулся, глядя вверх сквозь камень. «Сияющие, которых мы ловим, опасны. Они обладают мастерством, превосходящим ожидания, учитывая новизну их ус. Мы должны обезглавить их всех до единого». «Нет», — ответила Рабанель. «Они мне понадобятся. Я приказываю тебе то же самое, что и всем прочим. Убивай только тех, кто сопротивляется. Собери для меня павших сияющих. Повелеваю тебе проявить сдержанность». Преследователь загудел в ритме страстного желания, громко и напористым. «Ты, которую однажды изгнали за безрассудство и угрозу всему нашему племени в связи с попытками истребить человеков? Ты, повелительница желаний, просишь о сдержанности?» Рабанель улыбнулась и тихонько загудела в другом ритме, незнакомом Венли. Это было нечто совершенно новое, нечто невероятное, темное, опасное, хищное и прекрасное. Ритм означал тихое и беспощадное разрушение. Вражда даровала этой фемолении особенные ритмы. «Нет», — подумала Венли, — «преследователь не самый опасный из них». «Меня не волнует исход единственного сражения», — сказала Рабанель. «Мы положим конец этой войне, преследователь. Навсегда. Мы провели слишком много времени в бесконечном цикле. Я сломаю его, и как только я закончу свои дела в этой башне, пути назад уже не будет. Ты поможешь в этом, и ты начнешь с того, что соберешь павших сияющих и доставишь их мне». «Я могу убить его, когда найду?» — спросил он. «Вы снимаете с меня запрет девяти?» «Да», — Ты можешь потребовать свой приз и соблюсти обычаи, преследователь. Я беру на себя ответственность за этот приказ». Он загудел в ритме разрушения и двинулся прочь. «Если благословенный Бурей будет в башне, он будет беспомощен, когда ты найдешь его, преследователь!» — крикнула вслед Венли. «Ты убьешь врага, который не сможет сопротивляться?» «Традиция важнее чести, дура!» — отозвался преследователь в ритме насмешки. «Я должен убить того, кто убил меня. Я всегда убивал тех, кто убивал меня». Он превратился в ленту красного света, оставив после себя безжизненную оболочку, и вылетел на лестничную клетку, чтобы ринуться на верхние этажи. Тимбри неуверенно пульсировала в груди Венли. Да, спутница была права. В преследователе действительно таилось безумие. Это было не так очевидно, как в других сплавленных. Тех, которые лишь скалились, отказывались говорить и бессмысленно таращились перед собой. И все равно оно в нем было. Возможно, преследователь прожил так долго, что традиции взяли верх над здравым смыслом. Он был похож на Спрена. Скорее, существовал, но не жил. От этой мысли Тимбри опять начала пульсировать. Она не считала, что существует, а не живет. Венли пришлось извиниться. И все же вероятность того, что все сплавленные походили на преследователя, вызывала тревогу. Может, он и не сумасшедшим. Может, называть его так было неправильно и оскорбительно в адрес тех певцов, которые и впрямь страдали душевными недугами. Сплавленные скорее казались существами, которые прожили так долго, думая лишь об одном, что привыкли считать собственное мнение единственно верным. Когда-то Венли сама была такой. «Как красноречиво», – произнесла Рабанель в ритме задумчивости, продолжая разглядывать рисунки на изразцах. «Люди забирают себе все, что видят, но они не понимают, что сжимают свои находки слишком крепко и те ломаются. Истинные дети чести». Рабанель отвернулась от рисунка на стене и все так же неторопливо двинулась дальше по коридору к перекрестку, где двери открывались с обеих сторон. Они вели в комнаты со столами, книжными полками, стопками бумаг. Венли последовала за Рабанелью в одну из них, затем поспешила, по мановению пальцев, жесту, который истолковал ее переводческие силы, принести чашу вина со столика в углу комнаты. Венли прошла мимо сгрудившихся ученых и монахов, сидевших на полу у стены под бдительными взглядами нескольких царственных в буреформе. Бедные человеки были окружены спренами страха, хотя Венли пришлось напомнить себе, что никому из этой двуличной породы нельзя полностью доверять, у них не было форм. Человек мог носить одеяние жреца, но тайно обучаться воинскому мастерству. Они не напевали ритмы, их лица легко можно было подделать. Формы не указывали на их долг. Вместо форм была одежда, которую можно было легко поменять и приспособить под любую ложь. Тимбри запульсировала. «Разумеется, я другая», – подумала Венли. Пусть она и лгала время от времени, напевая неправильные ритмы, и носила форму, не соответствующую спрену, которому она на самом деле следовала, Тимбри начала пульсировать в удовлетворительном ритме. «Не усложняй ситуацию еще больше», – подумала Венли, спеша к Рабанели. «Я здесь не для того, чтобы помогать человекам. Я едва могу помочь себе подобным». Она принесла Рабанели вино. Высокая сплавленная как раз изучала хитроумную конструкцию из металла и самосветов. Человеческий фабриаль, доставленный одним из глубинных. «Как это понимать?» – спросил глубинный в ритме страстного желания. «Я никогда раньше не видел ничего подобного. Как человеки могут обнаружить то, о чем не знали мы?» «Они всегда были умны», – ответила Рабанель в ритме насмешки. «Просто на этот раз мы слишком надолго оставили их в покое. Ступай, допроси ученых. Хочу выяснить, кто тут главный». Глубинный посмотрел вверх. «Завоевание пройдет легко», – провозгласила Рабанель в ритме самомнения. «К настоящему моменту Шана и им с помощью Вайтра запустили клятвенные врата и доставили наши войска. Не будем терять время, пока они трудятся». «Слушаюсь, повелительница желаний», – сказал Глубинный и ускользнул прочь. Рабанель рассеянно взяла чашку из рук Венли. В другой руке она вертела фабриаль и тихо напевала в ритме покорности. «Она впечатлена», – поняла Венли. И она сохранила жизнь большинства ученых вместе с сияющими. Ей что-то нужно от этой башни. «Вас не волнует завоевание?» Догадалась Венли и запела в ритме страстного желания. «Вы здесь не для того, чтобы продолжать войну или доминировать над человеками. Вы здесь из-за этих штуковин, созданных ими. Из-за фабриалей». Рабанель замурлыкала в ритме повеления. «Да, Лешви впрямь выбирает лучших». Она вытянула руку с фабриалем, наблюдая за игрой света на его поверхности. «Знаешь, что люди выигрывают благодаря своему неистовству? Тому, что они хватают желаемое, прежде чем будут к этому готовы. Да, плоды их трудов разрушаются. Их государства гниют изнутри. В итоге все кончается сварами, драками и братоубийством. Но в отдельно взятый момент человечество выглядит спринтером, который опережает марафонцем. В отдельно взятый момент оно создает чудеса. Нельзя винить их за дерзость, за буйное воображение. Ты же заметила, какая проблема имеется у сплавленных. Наш образ мысли подчинен хорошо знакомым древним закономерностям. Мы ничего не создаем. Нам кажется, что мы уже создали все необходимое. Мы бессмертны и потому убеждены, что нас ничто не может удивить. Это делает нас самодовольными». Венли смущенно запела, понимая, что думала о том же. «Вот почему эта война вечна», — продолжила Рабанель. «Они не могут удержать или использовать то, что создают. А мы не можем прыгнуть выше головы и придумать что-то новое. Если мы действительно хотим покончить с войной, потребуется партнерство. Я не думаю, что Олети будут с вами сотрудничать, как и Реали», — сказала Венли. «Их можно направлять». Рабаниль взглянула на Венли, затем снова улыбнулась, напевая свой новый ритм. Особый опасный ритм. «Если я и знаю абсолютную истину о человечестве, последняя слушательница, так вот она. Дай им меч, и они сами найдут способ пронзить себя». Когда Навани вошла на первый этаж Уритиру, на нее обрушился запах горелой плоти. Она надеялась, что большинство гражданских смогли сбежать на верхние этажи, потому что увиденное смахивало на саму преисподнюю. Большой холл перед парадной лестницей был пуст, если не считать нескольких разбросанных трупов, сожженных, человеческих. От густого резкого запаха ее чуть не вырвало. В ближайших коридорах вспыхивали красные огни, и раскаты грома эхом отражались от каменных стен. Громко, резко и неестественно. В этих коридорах, погребенных под миллионами тонн камня и в 10 минутах ходьбы от периметра, не должно быть слышно грома. Между раскатами грома Навани совершенно ясно слышала отдаленные стоны и крики. Ее королевство превратилось в зону военных действий. Разведчики сообщили о разрозненных отрядах, которые отчаянно сражались с группами кошмарного противника, появляющегося тут и там. Возможно, певцы занимали стратегически важные пункты. Но сведения поступали разрозненные, и полная картина планов противника не складывалась. Буря-свидетельница, они стали слишком зависимы от дальперьев. Не зная о передвижениях врага, Навани чувствовала себя совершенно примитивной. Она шла по вестибюлю, призывая свою группу ученых, ревнителей, инженеров не отставать. Они медлили, собравшись кучкой на широких ступенях. Глянувшись, она увидела, что многие в ужасе уставились на обгоревшие трупы на полу. «Да, точно. Мало кому из ее нынешних прислужников довелось побывать на настоящем поле битвы. Они работали в военных лагерях, проектировали мосты, летающие платформы, но трупы видели только на похоронах. Навани помнила себя такой до Гавилара. Он всегда обещал, что объединен Алиткар станет чудесным, благословенным местом для всех его жителей. С ним рядом всегда было легко поверить, что за это можно заплатить кровавую цену. Невзирая ни на какие чувства, они должны были двигаться дальше. Она дала батальон лорду Теофилу час, чтобы собрать штурмовые силы и совершить несколько первых вылазок для расчистки лестницы. За это время Навани собрала столько бури света, сколько могла. Ее помощники несли сферы и самосветы в больших мешках. Ожидание позволило Навани послать за двумя особыми женщинами. Они стояли в центре толпы помощников. Таленки, ученые, свиты королевы Фен, которые посетили башню, чтобы послушать лекции Навани. Они пришли на ее командный пункт добровольно, вероятно, полагая, что Навани послала за ними, чтобы защитить их. Паника на их лицах теперь показывала, что они начали сомневаться в этом предположении. Вход в определенный коридор охранял дозорным. Навани поспешила в том направлении, на время забыв про спутников. Она вошла в большой открытый зал, который в былые времена использовался для собраний. Около 500 солдат толпились в углах и нескольких боковых коридорах, скрытые из виду не полностью, но достаточно, как того требовала их цель. Кроме многочисленных арбалетчиков, наибольший интерес представляли две большие металлические колонны на колесах. Теофил заметил ее и шагнул вперед. «Светлость, мне будет удобнее, если вы подождете ближе к лестнице». «Хорошо», — сказала Навани. «Какова обстановка?» «Я собрал наших лучших ветеранов. Это будет кровавая работа, но я думаю, у нас есть шанс. В захвате первого этажа враг полагается на царственных. Я постоянно напоминаю людям, что как бы ни были страшны враги, они обучались всего год. Человеческое преимущество до сих пор заключалось в опыте. Паршуны, только что пробудившиеся от рабства, не могли заменить закаленных в боях солдат. Но это преимущество постепенно истощалось по мере того, как вражеские войска приобретали все больше боевого опыта. Из коридора прямо напротив Навани, ведущего к лестнице в подвал, в помещение ворвалась измученная девушка-гонец. Она кивнула Теофилу, прежде чем отбежать в сторону, и, положив руки на колени, перевести дух. Теофил жестом велел Навани отступить, и она отошла к началу коридора, через который вошла в этот зал. Она не сделала ни шага дальше, поэтому Теофил с видом стойко подошел, протянул ей комочки воска и показал на свои уши. Затем занял позицию с обнаженным мечом вместе с одной группой солдат. Контролируемое отступление было достаточно трудным делом, но то, что они пытались здесь устроить, фальшивый разгром, ведущий к засаде, было еще сложнее. Нужно было заманить врага в ловушку, заставив его думать, что ты убегаешь, а это означало повернуться к нему спиной. Вскоре в комнату вбежала горстка солдат-людей, и их паника показалась Навани подлинной. Вероятно, так оно и было. Грань между обманом и настоящим падением боевого духа была тонка, как лист бумаги. Ручеек солдат превратился в поток. Бегущих преследовали вспышки света и раскаты грома, которые заставили Навани поспешно заткнуть уши воском. На миг она испытала скорбь. Самые медлительные из бегущих солдат заплатили за эту уловку жизнями, отданными в ярких вспышках молний. Вскоре в помещение ворвались преследователи царственные. Зловещие певцы в шипастых панцирях и с красным огнем в глазах. Теофил ждал дольше, чем Навани вытерпела бы на его месте. Он хотел, чтобы царственных собралось как можно больше. Пауза продлилась достаточно, чтобы первые из врагов успели остановиться и поднять потрескивающие от электрической энергии руки. Вот они выпустили вспышки света в сторону ожидающих солдат. Навани напряглась, но эти вспышки, однако, ударили по аккуратно расположенным металлическим колоннам, которые притягивали молнии, как высокие деревья в открытом поле. Теофил отдал приказ, подняв кусок красной ткани. Хотя Навани, моргая ослепленными глазами, едва видела его, арбалеты выпустили несколько смертоносных волн одну за другой, сражая царственных, ненаделенных способностью исцеляться, как сплавленные. «Поднять громоотводы!» – приглушенно донесся голос Теофила. «Шевелитесь, люди! Держитесь подальше от крови на земле! Мы прорываемся в подвал!» Успешная и неуспешная сторона схватки поменялись местами, и человеческие войска хлынули в коридор, преследуя оставшихся царственных. Теофил ушел, отсалютовав ей на прощание. Он взялся за почти невыполнимую задачу, спустился по длинной лестнице в подвал, осаждаемый царственными и сплавленными. Но если Навани не сможет добраться до него после того, как он достигнет колонны сердца, он должен был уничтожить конструкцию из гранатов, которая подавляла силы сияющих. Сородич сказал, что это восстановит их силы. Тем временем Навани предстояло привести в действие резервную систему сородичам. Она поспешила собрать своих письмоводительниц, надеясь, что они не будут слишком упираться, перелазя через трупы. Каладин нырнул в комнату, неся охапку одеял. Он не узнал живущую здесь молодую семью. Отца, мать, двух малышей. Так что они, должно быть, были беженцами. Молодая семья много сделала для того, чтобы создать уют в маленькой комнате без окон. Обе стены были покрыты геодезийскими песчаными рисунками, а на полу был начертан большой замысловатый глиф. Каладину не понравилось, как они съежились, когда он вошел, как захныкали дети. «Если не хочешь, чтобы люди тебя боялись», – подумал он, – «веди себя не как головорез, а как лекарь». Он никогда не обладал отцовским изяществом, той непринужденностью, которая не выражала ни слабости, ни угрозы. «Извините», – сказал Каладин, закрывая за собой дверь. «Я знаю, вы ждали моего отца. Вы просили одеял». «Да». Женщина встала и забрала у него поклажу. «Спасибо. Тут холодно». «Знаю. Что-то не так с башней, поэтому обогревательные фабриали не работают». Мужчина что-то сказал по-гердозейски. Сил, сидевшая на плече Каладина, прошептала перевод. Но женщина все равно перевела сразу. «Темные в коридорах. Они останутся?» «Мы еще не знаем», — сказал Каладин. «А пока лучше сидите тут. Я принесу воды и кое-что из еды. Увы, она духозаклятая. Завтра пошлем кого-нибудь за ночными горшками, если до этого дойдет». Достав еду и воду, он закинул ранец на плечо. Затем выскользнул обратно в коридор. До встречи с отцом предстояло посетить еще 3 комнаты. «Сколько сейчас времени?» – спросил он. «Поздно», – сказала Сил. «До рассвета еще несколько часов». Каладин занимался доставкой одеял и воды уже около часа. Он знал, что сражение все еще продолжается далеко внизу, что Навани держится. Враг, однако, быстро закрепился на этом этаже, оставил охрану и спустился вниз, чтобы напасть на защитников Алети. Так что, хотя башня еще не была потеряна, на этаже Каладина было тихо. Сила развернулась и поднялась в воздух, мерцая и становясь бесформенной, как облако. «Мне все мерещится, Каладин, красные полосы. Наверное, это спрены пустоты патрулируют коридоры». «Ты можешь видеть их, даже если они невидимы для людей?» Она кивнула. «Они тоже меня видят. Мой когнитивный аспект». Хотелось как следует ее расспросить, почему, например, камень всегда ее видит. Был ли он каким-то образом наполовину спреном? Крадунья, казалось, тоже могла это делать, хотя и не признавала их слух. Может, она была отчасти рогаеткой? У других гранитанцоров не было такой способности. Вопросы так и не сорвались с его губ. Он был рассеян и, по правде говоря, измотан. Он позволил мыслям ускользнуть и перешел в следующую комнату. Ее обитатели, наверное, еще сильнее испугаются. Ведь они ничего не слышали с тех пор, как... «Каладин», – прошипела Сил. Он немедленно остановился, затем поднял глаза. По коридору шел царственный в буреформе, с мечом на поясе и сферным фонарем в руке. «Эй, ты!» В голосе чужака слышался ритм, но акцента совсем не было. «Почему вышел из своей комнаты?» «Я лекарь», – сказал Каладин. «Один сплавленный позволил мне навестить наших людей. Я доставляю еду и воду». Певец смирил его взглядом, потом взмахом руки велел показать, что в ранце. Каладин подчинился и даже не взглянул на Сил, которая на всякий случай играла роль спрена ветра. Носилась вокруг, притворяясь, что не связана с сияющим. Певец осмотрел пайки, потом изучающе взглянул на самого Каладина. «Смотрит на мои руки и грудь», – подумал тот. Задается вопросом, с какой стати у лекаря телосложения солдата. По крайней мере, под длинными волосами не было видно его клейма. «Возвращайся в свою комнату», – скомандовал царственный. «Остальные испугаются», – возразил Каладин. «Вам придется иметь дело с людьми в истерике, это помешает военным действиям». «Как часто ты проверял, как дела у паршунов в твоей деревне, когда они были напуганы?» – огрызнулся певец. «Когда их загоняли в темные комнаты, запирали и забывали. Ты хоть раз пожалел, лекарь?» Каладин прикусил язык. Не тот случай, когда насмешка требует ответа. Он опустил глаза. Певец, в свою очередь, шагнул вперед и замахнулся, желая ударить Каладином. Тот отреагировал, не раздумывая. Перехватил запястье царственного и, коснувшись покрытой панцирем плоти, почувствовал нечто вроде энергетического разряда. Певец ухмыльнулся. «Лекарь, значит?» «Никогда не слышал о военных медиках?» – спросил Каладин. «Я тренировался с солдатами, так что могу за себя постоять. Но можешь любого из местных спросить, и они подтвердят, что я сын лекаря». Певец толкнул Каладина в плечо, пытаясь вывести его из равновесия, но Каладин стоял твердо. Он встретился взглядом с красными глазами и увидел в них улыбку. Рвение. Это существо жаждало драки. Вероятно, певец злился, что его отправили на такую скучную работу, как патрулирование коридоров во время дерзкой и опасной миссии. Больше всего на свете он хотел бы заполучить повод немного взбодриться. Каладин крепче сжал его руку. Его пульс ускорился, и он обнаружил, что тянется к брисвету в кошельке на поясе. Сделать вдох, втянуть силу, покончить с этим фарсом. Враги вторглись в башню, а он... разносит одеяло. Он пристально глядел в эти красные глаза и услышал биение собственного сердца. Затем заставил себя отвести взгляд и позволил певцу оттолкнуть себя к стене, а затем сбить с ног. Существо нависло над ним, и Каладин не поднял головы. Он научился этому, когда был рабом. Существо фыркнуло и, не сказав больше ни слова, зашагало прочь. Каладин чувствовал себя собранным и готовым к неожиданностям, как перед боем. Усталость как рукой сняло. Он жаждал действовать, но вместо этого продолжил свой путь, доставляя утешение жителям Пода.